число Шахерезады. Следующее на очереди у нас число 1001. Прославленное число Шахерезады. Рисунок 19. Вы, вероятно, и не подозревали, что в самом названии сборника волшебных арабских сказок заключается также своего рода чудо, которое могло бы поразить воображение сказочного султана не менее многих других чудес Востока, если бы он способен был интересоваться арифметическими диковинками. Чем же замечательно число 1001? С виду оно кажется весьма обыкновенным. Оно даже не принадлежит к избранному разряду так называемых простых чисел. Оно делится без остатка и на 7, и на 11, и на 13, на три последовательных простых числа, произведением которых оно и является. Но не в этом диковинка, что число 1001 равно 7 умножить на 11 умножить на 13. Здесь нет еще ничего волшебного. Замечательнее то, что при умножении на него трехзначного числа получается результат, состоящий из самого умноженного числа, только написанного дважды. Например, 873 умножить на 1001 равно 873 873. 207 умножить на 1001 равно 207 207. И так далее. И хотя этого и следовало ожидать, так как 873 умножить на 1001 равно 873 умножить на 1000 плюс 873 равно 873 тысячи плюс 873. Все же, пользуясь указанным свойством числа Шахерезады, можно достичь результатов совсем неожиданных, кажущихся волшебными, по крайней мере, человеку неподготовленному. Сейчас поясним, в чем дело. Задача. Кружок товарищей, не посвященных в арифметические тайны, вы можете поразить следующим фокусом. Пусть кто-нибудь напишет на бумажке, секретно от вас, трехзначное число, какое хочет, и затем пусть припишет к нему еще раз то же самое число. Получится шестизначное число, состоящее из трех повторяющихся цифр. Предложите тому же товарищу или его соседу разделить, секретно от вас, это число на 7. При этом вы заранее предсказываете, что остатка не получится. Результат передается новому соседу, который по вашему предложению делит его на 11. И хотя вы не знаете делимого, вы все же смело утверждаете, что и оно разделится без остатка. Полученный результат вы направляете следующему соседу, которого просите разделить это число на 13. Деление снова выполняется без остатка, о чем вы заранее предупреждаете. Результат третьего деления вы, не глядя на полученное число, вручаете первому товарищу со словами: «Вот число, которое вы задумали». Так и есть. Вы угадали. Какова разгадка фокуса? Этот красивый арифметический фокус, производящий на непосвященных впечатление волшебства, объясняется очень просто. Вспомните, что приписать к трехзначному числу его само значит умножить его на 1001, то есть на произведение 7, 11 и 13. Шестизначное число, которое ваш товарищ получит после того, как припишет к задуманному числу его само, должно будет поэтому делиться без остатка и на 7, и на 11, и на 13. А в результате деления последовательно на эти три числа, то есть на их произведение 1001, оно должно, конечно, снова дать задуманное число. Выполнение фокуса можно при желании видоизменить, так чтобы иметь возможность объявить загадчику число, которое получается у него в итоге выкладок. Вы знаете, что шестизначное число, над которым начинают проделывать вычисления, равно произведению задуманное число, умноженное на 7, на 11 и на 13. Поэтому если вы попросите разделить шестизначное число сначала на 7, потом на 11, потом на задуманное, то с уверенностью можете объявить конечный итог всех делений – 13. Повторяя фокус, вы попросите производить деление в ином порядке – сначала на 11, потом на задуманное число и на 13. Последнее деление должно дать в частном 7. Или сначала на 13, потом на задуманное число и на 7. Конечный итог — 11.